Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередная прикольная запись от подписчика. Значит, позвонила ему женщина, представилась финансовым аналитиком. Ну, естественно, цель ее звонка была, чтобы помочь заработать ему. Но все уже давно понимают, что такие звонки – это чистый развод. Поэтому на моем канале уже не один раз были такие записи, когда звонят подобные деятели и предлагают помочь заработать. Но больше всего радует, что наш подписчик почетного возраста, это слышно по голосу. И это говорит о том, что он смотрит мой канал. И когда ему позвонили, он с первых секунд понял, что это за звонок, и начал угорать над мошенником. Погнали смотреть, как это было. Добрый день. Слушаю вас внимательно. Алло. Меня зовут Алена, хотела бы с вами обсудить актуальную тему. Удобно разговаривать? Какую тему? Актуальную. Актуальные? Но у меня на сегодняшний день только в сексуальном плане актуальная тема. Ну, давайте выслушаю вас. А сколько вам лет? А вы не знаете? А откуда я знаю, сколько вам лет и числа? Ну, а что я должен говорить об этом кому-то, незнакомому человеку? Давайте, я вас слушаю, ага. Готов. Вячеслав, для начала скажите, пожалуйста, весь коронавирус, экономическая ситуация на вашу сферу деятельности каким-то образом повлияли? Абсолютно нет. А чем вы занимаетесь? Что за сфера деятельности? А что я вам должен это говорить? Я домохозяин. Для того, чтобы конфликтировать, понимаете, личным финансовым советником, и если что? Я говорю с экономистом, что сделать? Я говорю, являюсь личным финансовым советником и хочу с вами построить конструктивный диалог. А откуда я знаю? Откуда вы знаете, что ли вы личный советник? Что, я личный советник? Ну, вы говорите, может быть, вы какая-нибудь моя бывшая подружка решила меня разыграть. Нет, Вячеслав, нет? Я не ваша бывшая подружка. Ну ладно, слушаю дальше. Да, у меня специальность, понимаете, я именно поэтому вам и звоню. Но я об этом не знаю, я вам скажу, что я летчик. Или в космос летаю. Вы понимаете, что если вы, допустим, экономист, то у нас с вами будет более в другом направлении диалог. Как бы. Если вы человек, который далеки от этого, я буду более простыми словами выражаться. Именно для этого я узнаю вашу сферу деятельности. Хорошо. В каком направлении? Домохозяин, я же сказал. С внуками сижу. Ну, дело хорошее. Да. Вы работаете? Нет. На пенсии? Нет. А как же так? Ну как, очень просто. Сижу с внуками. Мне дочка за это платит. Просто. Интересно. Вы в каком городе проживаете? Я? Ну, да. Город Нарьян-Мар. Как еще раз? Нарьян-Мар. Городок не велик и не мал. Там живут олени и рыбачат, рыбаки. Слышали такую песенку? Вот город Нарьян-Мар. А, нет, честно говоря, не слышала. Да ладно. Нарьян-Мар. Ну, посмотрите на карте. Я поняла. Я, конечно, смотрю. За полярным кругом. Вячеслав, и давно вы являетесь домохозяином? Да, уже 5 лет. А до этого в каком направлении двигались? А, ни в каком, не работал. Ну что, вы всю жизнь не работали? Да. Удивительно. Я занимался спортом. Хорошо, это приносило вам доход? Конечно, бил людей и приносило это доход. Ну, Вячеслав, мы же с вами не маленькие дети, давайте... Ну, не маленький, я был боксером, что еще надо? Был боксером, занимался профессиональной деятельностью боксерской. Получал за это деньги, за то, что дрался на ринге. Ну, что еще? Я вам говорю, как есть. Я поняла вас. Ну. И теперь... Сидите с внуками. Да, сижу с моими любимыми. Тренерскую деятельность не начинали? А? Тренерскую деятельность не решили на себя взять? Внукам показываю кое-что, чтобы они смогли себя защитить. А сколько у вас внуков? 12. Вячеслав. Что? А почему у меня не может быть 12 внуков? Ну что? А детей у вас сколько? 6. именам назовете? Нет. Это секретная информация. Я просто думаю, что вы решили поиграть со мной в игру. Да вы можете все, что хотите. Угадай, кто я. А вы думаете, если вы звоните, вы должны обо мне уже все знать. Поэтому к чему разговоры эти? Вообще, что вы хотите у меня узнать? Конкретно, если что вы хотите? Если бы я знала вас все, зачем мне было вам звонить? Я бы просто пришла бы, постучала бы к вам. Вы же думаете, как же вы хотите узнать по телефону о человеке и все? Это только тупорылые будут вам говорить о себе. Не надо мне все, Вячеслав. Я звоню вам с деловым знакомством, понимаете? Я являюсь специалистом в своем направлении. А я являюсь специалистом в своем направлении. Само собой, именно придем... поэтому я и спрашиваю, в каком направлении. Ну вот задайте свои профессиональные вопросы, не надо обо мне узнавать все, я вам и так много рассказал. Я не говорю вам, что мне надо узнать о вас все. Мне интересовало только сфера деятельности ваша, да? Ну хорошо, хорошо. Дальше вопросы. Скажите, пожалуйста, Вячеслав. Ну, мы все пользуемся сейчас банками, да? По каким критериям вы выбирали свой банк, которым пользоваться? 51-я статья Конституции Российской Федерации. Знаете, о чем говорит? Я имею право не отвечать на вопросы. А при чем здесь статья? Ну, вы спрашиваете банк, какие критерии? Я не выбирал никакие банки, у меня никаких банков нет. Карт нет. Депозитов нет, вложений нет, еще что. Намного... Вы в любом случае пользовались хотя бы раз каким-то банком? Я? Да упаси Бог. Да, мы живем в 21 веке. Упаси вам Бог, не связывался с банками и не собираюсь с банками связываться. Хотя знаю, что есть такой банк Сбербанк, допустим. Ага. Ну хорошо. Им хотя бы раз пользовались? Да, я приходил в Сбербанк. Ну, а и что вас интересовало в этом банке? Банкомат. Вы его по каким критериям выбрали? А выбрали как? А он рядышком. Просто потому что красивый? Нет, он у нас в поселке только один Сбербанк, других нет. На самом деле, общаясь со своими клиентами, я очень часто слышу о том, что просто других банков по сути нет, поэтому приходится пользоваться... Ага. Банка устраивают? Что? Как вы вообще относитесь к Сбербанку? Считаете его надежным банком? Да я ж туда приходил только на банкоматы посмотреть и все. Красивые? Да, красивые, зелененькие. Вячеслав, вы даже никогда не пользовались вкладами и депозитами, да? Да. Не интересен становлюсь? Интересно. Не интересен? Почему мне интересно? Ну, мало ли. Я вам уже позвонила как человеку, который мне интересен. Потенциально мы можем друг друга с вами быть выгодными. Угу. Ну, давай. Я как специалист. Ну давайте дальше посмотрим. Вы как мой партнер. Ага, давайте дальше. Скажите, пожалуйста, Вячеслав, инвестициями когда-нибудь интересовались? Был у вас опыт? Чем? Инвестициями. А это что такое? Ну, чаще всего, когда я говорю инвестиции, первое, что приходит на ум, это как раз-таки вклады, недвижимость. А мне нечего вкладывать, в меня вкладывают. Ну, хорошо, вы в детей своих вкладываете? Какие, может быть, инвестиции, если мне нечего вкладывать, если я живу за счет своих детей? Я имею в виду за всю вашу жизнь, вы всю жизнь жили за счет детей, а как вы их делали тогда? Они вот сразу. Ой, вы знаете, как света в квартире не было, так и делал. А свет тут при чем? Ну, свет выключает, телевизора нет, начинаешь заниматься с женой сексом. Оттуда дети получались. Ну хорошо, я не это имел в виду. Знаю, как рождаются дети. Ну, а что дальше? Я говорю о том, что они у вас выросли сразу. Они мне так благодарны, что я их воспитал хорошими людьми. И вот поэтому они свои деньги вкладывают в меня. То есть я их инвестиция. Но это сейчас. Вы меня не услышали, Вячеслав. Ну давайте дальше, ладно. Я говорю о том, что сейчас я это понимаю. Ага. Да, у нас вообще 65% населения детей, да, говорит о том, что помогают своим родителям. Да. И это нормально. Да. Это родители вот вкладывали в нас, вот так дети и должно потом быть. Вкладывают в них. Вот так и должно быть, да. Все верно, я с вами частично согласна. Угу. Вопрос в другом. Да. Вы в свое время, да, до того, как дети выросли. Ага. Был у вас когда-нибудь опыт в инвестициях? Вы знаете, я думаю, что не было. За меня работали другие люди. Они делали, ну, знающие люди, я им доверял. А они там делали, наверное, что-то. А, наверное, что-то это что? Ну, куда-то вкладывали, откуда-то получали доход. Ну, хорошо, можно вкладывать в бизнес. На самом деле большое количество направлений в инвестициях. Ага. Я не думаю, что я разговариваю с человеком, который ничего не понимает вообще в принципе финансово. Я вам признаю, что я вам не звонил. Я вам признаю, что я до такой степени все понимаю, что ваши вопросы и ваши направления уже мне наперед известны. Так меня интересует именно ваше мнение на все эти вопросы. Ну хорошо, давайте. А мы с вами играем в кошки-мышки. Мы с вами не играем, это вы мне позвонили, я с вами не играю. Ни в кошки, ни в мышки. Поэтому, конечно, я вам позвонила именно да. для делового знакомства. Вы мне интересны как человек, в принципе. Хорошо. Уже изначально, поэтому меня интересует ваш опыт. Угу. Был у вас опыт в инвестициях? Я же вам сказал, что нет. Ну, а вы говорите о том, что вы знаете, ну, это же не мой опыт, это же опыт других людей, которые работали на меня в свое время. Я не лез в эти дела. Хорошо. А, то есть вы вообще не знали, куда там шли деньги, в каком нет. направлении? Нет. Во что инвестировали, в бизнес ли инвестировали? Нет. Может, кто-то украл деньги? Возможно, но мне хватало, поэтому я не замечал. Я рассчитывал на своих людей. Ну хорошо, а приобретали ты со своими людьми акции, облигации? Нет. То есть инвестировали только в бизнес? Не знаю. Со своими людьми? Да, дальше. А вообще знаете что-либо об акциях? Нет. Не, я знаю об Интересно. Акциях. Вот у нас за полярным кругом есть магазин, в котором все время пишется на продукцию. У нас акция стоила 186 рублей на одна конфетка, стала стоить 100 рублей. Вот я об этих акциях знаю. Я имею в виду акции компаний. Акции компаний. Каких компаний? Больших крупных компаний. Такие, как Лукойл, Газпром, Яндекс. А, ну знаю, Лукойл-то я знаю. Да, бензин у них акции частенько есть. Было по 43,56 копеек, а те, кто берут с 12 часов ночи, ну, в ночь берут для тех на 50 копеек меньше. О, акция тоже, это я знаю. Ой, Вячеслав, так у вас хорошо это получается. Да, вы чувствуете, что я не просто... Так, а немножечко у меня и масло в голове есть еще. Да нет, я... Что? Масло в голове? Масло. А, масло. Знаете, я как говорится... Я общаться с серьезными людьми, а вы вот играете со мной, говорю... Ну, а как же... Кошки-мышки. Хорошенькая вы моя девушка. А как же мне не играться, если я вас не знаю? Кто-то звонит по незнакомому номеру, который высвечивается... У меня на современном айфоне высвечивается как спам. Вы мне тюхту какую-то гоните, что-то пытаетесь узнать. Или слово, чтобы я произнес по-русски «окей», что значит... Ну, понимаете, что значит. Хотите это у меня слово, чтобы у меня на карте потом мою электронную почту, подпись поделать или еще что-нибудь. Ну, что-то у вас какой-то смысл в ваших вопросах есть. На что-то вы рассчитываете. Не просто так. Я слышу... Во-первых, мой разговор с вами записывается, я потом проанализирую его. Слышно там, что у вас сидят еще сотрудники. То есть у вас какой-то центр мошеннический сидят и что-то выведывают. Ну, давайте попробуем дальше. Открыть вам секрет, Вячеслав. Ну, а откройте, если вы можете. Когда человек хочет открыть секрет, он не будет спрашивать, откройте секрет. Он просто скажет и все. Ну, потому что я слышу, что вы двигаетесь в другом направлении по поводу нашего диалога. Я не двигаюсь. Мне еще такого никогда не говорили пока что, поэтому вообще для вас... А вы знаете... Открыть секрет, откуда я вам звоню? А вы знаете... Есть такая компания, можно секундочку. Инвестициями. Да, я вас слышу. Можно секундочку? Недавно мне тоже сказали, когда я покупал... новый современный iPhone, вот, я изучил все про него, чтобы мне подделку не поделали, и у меня на два листа А4 была инструкция, и когда мне приносили iPhone, я по инструкции все просчитывал, и мне говорят, а вы знаете, мы никогда не видели, что так проверяют телефоны, я говорю, ну вот теперь увидели, вот и вы говорите, что вы никогда не общались еще с таким человеком, который непонятно что, ну попробуйте, давайте дальше, давайте продолжим. Я говорю, давайте с вами пообщаемся. Давайте. Вячеслав, компания, в которой я работаю, занимается инвестициями, инвестиционными портфелями. Ну я же этого не знаю. Создаются проекты, так я же вам... Вы же не начали со мной толком общаться. Да, ну давайте начнем. Исходя из фундаментального технического анализа, я как раз предоставляю, допустим, альтернативу банковским вкладам с высокой доходностью и переменными рисками. Так. То есть, как я вам и сказала, да, занимаюсь акциями, но это сейчас один, наверное, из ликвидных и самых удобных инструментов для инвестиций. Я прекрасно знаю, что такое акции и инвестиции, они мною изучены уже. Потому что я живу на Северном полюсе, мне уже бабло закапывать некуда. Это хорошо. И поэтому я и звоню из компании Высшей школы управления финансами. То есть, да, ну я же не знаю, но вы личным финансовым советником. Ну вы назовите мне ОГРН, ОПП, я посмотрю, что это за организация. Нет, я просто, да, вы сами посмотрите, зачем я вам буду. Да, я посмотрю, прочитаю отзывы. Я просто сообщу информацию о компании, да, все верно. Да. Обязательно прочитайте отзывы, я только за. Я всегда своим клиентам говорю, читайте отзывы, смотрите, как, что, для того, чтобы мы конструктивно вели диалог. Так вот, я предоставляю информацию для своих клиентов, как заработать на компаниях. И мы вместе с моими клиентами открываем брокерские счета у нашего партнера, покупаем определенные компании, опять же, не без причины, и таким образом зарабатываем. Опять же, для более консервативных клиентов подбираем инвестиционный портфель. Кто-то выбирает российские акции, кто-то, допустим, интересуется и американскими те же компаниями, да? Вот как вы, допустим, Apple. Я тоже пользуюсь просто айфоном и прекрасно понимаю о том, что, допустим, компания Apple постоянно растет. То есть за 4 года, допустим, у нее рост в 246%. Не просто так, а потому что вы приобрели iPhone, я приобрела iPhone. В сентябре у нас выходит новый, да, постоянно новые обновления появляются. Компания развивается, и таким образом на ней можно зарабатывать. На том же Сбербанке я, опять же, привожу всегда пример о том, что банковский вклад, особенно после того, как Центробанк у нас снизил процентную ставку, это где-то 4,5%. То есть за 4 года это 18%, правильно? Вы официальную инфляцию знаете, сколько процентов у нас составляет? Ну, вы интересно. Я буду за инфляцией следить, что ли? Знаете, вы спрашиваете? Не, мне интересно, просто знаю, возможно, вы человек, который интересуется. Официально у нас 4%, а неофициально больше 6%. Нет, так вот, не интересно. Те же акции Сбербанка за 4 года выросли на 247%. Хорошее соотношение 18%, которые съедают полностью инфляцию, или 247%. При этом компания Сбербанк платит постоянно дивиденды 8,8%. Дальше. Это если сравнивать. Понимаете, да, о чем я говорю? Ага. Вот. Это к слову о том, что многие у нас люди, имея вклады, теряют постоянно деньги. Но при этом считают тот же Сбербанк постоянно хорошим, надежным банком. Я не знаю, как вы относитесь к банкам. Но я предпочитаю большие крупные компании, молодцы, которые дают по 19, ну ладно, я бы сказала, от 5% даже до 80% от счета, от нашей доходности. Ага. То есть на прошлой неделе с моими клиентами мы заработали 19% по компании FedEx. Ага. Слышали о такой? Нет. Она занимается в мире доставкой курьерской. Нет. Только у них 627 собственных самолетов. Так вот, за 4 дня мы заработали 19%. Молодцы. От нашего счета. Молодцы. И я звоню вам, ага, как раз познакомиться. Ага. Возможно, мы с вами будем сотрудничать. Нет, мы не будем с вами сотрудничать. Почему? Ну что вас останавливает? Меня останавливает. Я вот сейчас блинчики жарю, меня вот останавливает это. А, вкусные блинчики. А блинчики как вас останавливают? Ну, я жарю их, я занят просто, я не могу о другом ни о чем думать. Уделите мне еще немного времени. Скажите, пожалуйста, сами инвестиции для вас интересное направление? Нет. У нас в марте месяце было открыто 5 миллионов счетов. Вы не относитесь случайно к тем людям? Нет. Отлично, прекрасно. Нет. Купите машину. Так все-таки, Вячеслав, в каком направлении вы специалист? Чем занимаетесь? Многопрофильное. Все хорошее. А специалист? Везде специалист? Да, везде. Ну, вы говорите, даже в тех же финансах у вас занимаются финансами определенные люди. Занимались когда-то. Занимались. Хорошо, я вас поняла. Почему для вас, допустим, направление не актуально? Ну, мне это не интересно. Что именно, инвестиции или прибыль вам не интересна? И не то, и другое. Ну, вы, допустим, опять же, вы говорите, новый айфончик взяли. Ну и что? Почему бы не зарабатывать на той же продукции, которой мы постоянно пользуемся? Мне Газпром, хватает. Например. Мне хватает. Да так все говорят. Мне так все мои клиенты говорят, мне хватает. Это я говорю. А в конечном результате просто находят какое-то другое направление, где тоже зарабатывают деньги. Ну и пускай находят. Вы хотите сказать, что вы остановились в заработке денег? Каждый человек имеет на это право. Пускай все думают. У нас лохов еще много очень. А почему лохи? Ну я так считаю. Это мое личное мнение. По поводу инвестиций, в смысле? Да. Мне правда интересно ваше мнение. То есть, ну как бы я вижу... что вам, допустим, оно либо неизвестно, ну, либо во-первых, у вас... Во-первых, вы не видите, а слышите, что я говорю. Видеть меня. Ну вот я просто смотрю на ваше имя, поэтому так и произношу. Да, хорошее имя, да. Вячеслав. Но все-таки, почему вы считаете, что это... Ну я сказал вам уже, мне интересно. Это я поняла. Ну, вы сказали о том, что это для лохов. Ну, значит, а зачем я буду... Мнение, почему? Ну, а что я должен был вам свое мнение говорить? При личном общении, ну, уже... за рюмочкой коньяка, я мог бы вам сказать... Вы знаете, я не пью, Вячеслав. Ну, плохо. Морфики тоже вкусные. А воды надо пить тоже много, 2 литра в день. А чтобы обезвоживания организма не было. Все верно. Угу. Но все-таки, вы поделились со мной мнением, но, как говорится... Ну, вы мне скажите, что вы хотите? Сказали, а? Вы хотите предложить мне что-то? Я вам ничего еще предложить не хочу. Я вам сказала, чем я занимаюсь. А зачем мы тогда разговариваем? Я могу вам вот сейчас... Вот, вы когда к врачу приходите, вы говорите, поставьте мне диагноз. Я не приходил. Врач вам говорит, я... Да вы за всю жизнь по-любому хотя бы раз приходили к врачу, Вячеслав. Вы же не приходили, не говорили, поставьте мне диагноз. А вас спрашивают, что у вас болит? А я вам не скажу. Вот так. Что я могу вам предложить, если по сути я не знаю, что вас интересует? Я вам сказала, чем занимаюсь я. Являюсь личным финансовым советником. Я вам сказала, чем занимается моя компания. Ну и что, вы можете сказать, что вы пуп земли? И что я должен этому поверить? Зачем я буду говорить вам, что я пуп земли? Я просто специалист. Ну вы же мне говорите, вот что вы специалист. А говорите зачем? Вы же говорите. Что еще раз? Вы же говорите, что вы специалист, а говорите, зачем вы будете мне говорить. Ладно, давайте, знаете, интересные морские дьяволы еще идут здесь. Смотрю, нить теряю в фильме. То делать нечего, белые медведи вокруг. Скучно с вами, Вячеслав. Всего доброго. Вот на этом было бы давно уже закончено. Ребят, ну не знаю, как вам, мне запись очень понравилась. В конце было вообще зачетно. Морские дьяволы, говорит, идут. Пойду я, мол, смотреть, с тобой уже наскучило разговаривать. Но все же наш подписчик, красавчик, потратил 25 минут времени мошенника. А ведь в это время он мог кого-то обмануть. Поэтому ставим побольше лайков этому видео, пишем комментарии. Я думаю, эта запись достойна призового места в декабре. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.